Глава 27. «Аки?» — потрясенно произнес я. Не было необходимости отыгрывать удивление, я и без того был ошарашен. «Вам не кажется, что это перебор? Я же выдам себя в ту же секунду». «Выдашь, не выдашь. Нам до этого дела нет», — рыкнул Шрам, подходя к Аме. Он провел рукой по лицу девушки и продолжил. «Твое дело выполнять, что говорят. Или ты нас за идиотов держишь? Думал, что сможешь заработать доверие, убив какую-нибудь здешнюю зверушку?» Ами уже практически рыдала. Ее глаза слезились, и она пыталась отвернуться, но Шрам крепко удерживал ее. Ужас девушки явно доставлял ему удовольствие. «Я был готов ко всему», — тяжело вздохнув, произнес я, — «ко всему, что принесет нам реальную пользу. Но убивать сестру — это же идиотизм. Что мы с этого получим? Ты не понял, сопляк?» Практически проревел Шрам так, что рядом стоящие вздрогнули. «Тебе сказали, ты выполняешь все. А что касается твоей сестрички, так это она сдала тебя властям», — оскалился он, показывая гнилые зубы и ожидая, видимо, какой-то особенной реакции. Но ее не последовало. «Ну да, догадывался. Кто же еще мог так быстро меня раскусить?» «Ну да, ну да. А в курсе, что именно она вытащила тебя из лап правительства?» Задумчиво проговорил он. Видимо, теперь выражение моего лица его удовлетворило, потому что он хмыкнул. «Что, думал ты такой умный, что сам смог их обхитрить? Три раза ха. Так что подумай вот о чем. Смогла бы простая ученица поручиться за своего родственника, что он не попаданец, а? Поверил бы ей кто-нибудь? Да будь ты даже простым прохожим, не представляющим для нее интереса. Кто она такая, что смогла их убедить?» Я растерянно пытался разложить сказанное по полочкам. Судя по всему, это правда. Вряд ли якудза есть смысл врать. В любом случае, я должен выполнить их задание, а потому нафига им париться с правдоподобностью и прочим. К тому же я и так знаю, что за меня поручились. И что же получается? Если Аки замешана в этом, то она одна из безопасников, работает на правительство, выискивает подселенцев среди школяров, иначе и правда. Кто бы стал ее слушать? К тому же она догадалась, что я иномирец, несмотря на всю мою осторожность и редкость наших встреч. Тогда зачем ей нужно было ручаться за меня и рисковать своей головой? Зачем она взялась за мое обучение? На все эти вопросы у меня пока не было ответов. Видимо, Шраму надоело следить за выражением моего лица, потому что он заржал. «Хах, ну что? Теперь ты понял, что ни хрена не знаешь о здешней жизни». «Даже не догадываешься, какая ведется игра. А все почему? Потому что ты просто шавка. А теперь пошел вон. Мне просто необходимо выпустить пар». Его последние слова явно были адресованы Ами. Шрам с жадностью смотрел на нее, чуть ли не пуская слюну. Поняв, что помощи ждать неоткуда, Ами завизжала. Но ей тут же закрыли рот, и в итоге вырвалось лишь сдавленное мычание. Девушка снова начала брыкаться, стараясь заехать кому-нибудь ногой в пах, но на нее навалились все трое мужчин. Один держал руки, второй просто придавливал сверху и зажимал рот, а третий пытался раздвинуть ей ноги. «Хе-хе!» — прокашлялся я, как бы невзначай. «Ты еще здесь?» — злобно прорычал Шрам, явно теряя терпение. «У меня есть еще один вопрос», — спокойно ответил я. «Получается, Изаму тоже попаданец? Просто мне стало интересно. Изаму, а как ты-то всех одурачил? Вдруг в будущем пригодится». «Ты дебил?» — заорал Изаму, теряя терпение и брызжа слюной. «Не видишь, что сейчас неподходящее время для твоих тупых вопросов? Да и вообще проваливай уже отсюда. Завтра ждем доклада по поводу твоей сестрички», — добавил третий. «Тогда у меня последний вопрос. Как много людей знает, что вы тут?» — поинтересовался я. «И как быстро вас хватятся, если вами решит поужинать какая-нибудь местная зверушка? Вы же в курсе, насколько тут опасно?» «Сука, ты совсем, что ли, страх потерял? Ты чё несёшь?» Наконец-то сорвался третий иномирец, которого я толком не знал. Он бросил Ами и подскочил ко мне. Кажется, ублюдок собирался отвесить меня пощёчину. Во всяком случае, он даже успел занести ладонь. А потом мы пересеклись взглядами, и он понял, что всё не так, как он думал. Правда, было уже поздно. Я сжал рукоять кинжала и молниеносно ударил. Настолько быстро, что никто из них не успел ничего заметить. Ни Амы, ни эти двое, что держали ее. Ни даже сам бандит, который стоял передо мной и получил этот удар. Никто ничего не понял. Но я не собирался их щадить. В этом уже не было никакого смысла. Они должны умереть. Все. Поэтому я заранее приготовил кинжал и нанес удар мужику в подбородок. Кончик клинка вышел из его макушки. И только после того, как на землю упала первая капля крови, остальные наконец сообразили, что трахнуть малолетку им сегодня не удастся. «Мразь! Предатель!» Вместе с этими криками в меня уже полетела магия. Два разных снаряда разбились о стену за моей спиной. Буквально за секунду я успел сманеврировать. Отпрыгнул, перекатился, подскочил и оттолкнулся ногами от стены. Так как пространство было небольшим, пришлось метаться от стены к стене, но из-за моей огромной скорости в воздух поднялась пыль. Между маневрами я успел сломать руку Шраму и проломить ему грудную клетку, так как на огромной скорости просто врезал ему кулаком и пролетел дальше. Но вот Сезаму все оказалось куда сложнее. Он не только обладал мощной магией, как и полагается любому попаданцу, но и на высочайшем уровне владел боевыми искусствами. В этом я успел убедиться еще в нашу первую встречу, поэтому я не собирался с ним играть или поддаваться ему. При первой же возможности я вывернул ему лодыжку, чтобы урод стал чуточку медленнее. В ответ он смог провести по мне удар, совсем как в тот раз, в то же самое место. Только вот тренировки с Аки не прошли даром. На одном из первых занятий она показала мне и этот прием, и то, как противодействовать ему. Поэтому я был готов. И сломал ублюдку пальцы, которыми он бил. Шрам пытался отползти к выходу, болезненно хрипя и сплевывая кровью. Но я понимал, что далеко он не уйдет. А вот Сезаму лучше покончить сразу. Здесь и сейчас. Иначе он может устроить неприятный сюрприз. А мне это ни к чему. Я склонился над ним. И он тут же попытался нанести удар мне по глазам. Быстро и неожиданно. Только вот я был быстрее. И точно бежал с ней. Я до хруста вывернул ему руку, а потом прокрутил ее еще немного. «Ну как, можешь ей пошевелить?» — обратился я к нему. «Нравится?» «Постой, постой, не убивай!» Он начал захлебываться соплями и кровью. «Мы же заодно!» «Заодно с кем?» «С ублюдками, напавшими на несовершеннолетнюю девчонку?» Спокойно поинтересовался я одновременно с двумя молниеносными отточенными ударами. Удар в сердце, удар в мозг. Еще минус один попаданец. Я с ностальгией почувствовал, как его энергия впиталась в мое тело. На этот раз ее было значительно больше, чем после первого трупа. Да, Изаму был хорош, но он недооценил меня, а я не дал ему второго шанса. Я приблизился к Шраму, которому уже удалось выползти из пещеры. Однако далеко он уйти не смог, только не в таком состоянии. «Что ты творишь? Мы же заодно, мы же якудза!» «Тьфу!» И еще один со своим заодно. «Нет, не заодно», — отрезал я. «Теперь ты понимаешь, что нифига обо мне не знал. Ни ты, ни твои сраные боссы. Но мы же из другого мира. Если ты убьешь нас, случится три мощных прорыва. Все, кто находится на этом острове, умрут. Вам не справиться сразу с тремя. Ну что, все еще хочешь меня убить? Ты еще не понял?» Я кивнул на труп мужчины, которого убил первым. Его глаза закатились, а изо рта текла тонкая струйка крови. То, что он труп, прекрасно было видно и с этого ракурса. Даже плохое освещение не было тому помехой. «Вы умрете здесь и сейчас, и никакого прорыва не случится». «Но как? Почему?» — прохрипел он. «Потому что перед вами ликвидатор, твари. Но погоди. Договорить я ему не дал. Сдохни». «Минус три. Вот и не стало троих ублюдков». А я только что стал чуточку сильнее. Да уж, отношение к попаданцам здесь совсем другое. Но вот попаданцы такие же, моральные ублюдки. Но самое главное в том, что я наконец-то убедился, моя сила при мне. Просто ее необходимо было раскрыть, а теперь можно и приумножить. И тогда у меня все получится. Я вернусь домой и восстановлю справедливость. А потом и с Джуном разберусь, как поступить. В идеале, конечно, надо разыскать его бабушку. Может, она действительно понимает в том, как нас разделить, и сможет помочь. А если нет, тогда мне на ум приходит только один человек. Сергей Петрович, наш библиотекарь. Но вот где его искать, я понятия не имел. Да и знает ли он хоть что-то, тоже под вопросом. Хотя пока об этом рано даже думать. Для начала необходимо вернуться на родину. Как-ха! Слабенько прокашлялась Ами. Вот черт, я уже и забыл про девчонку. Бляха-муха, а ведь она все видела. И что теперь с ней делать? Робко начала она. Я даже не знаю, что сказать. В моей голове сейчас полный бардак. Что это все значит? Не знаю, пожалуй, плечами. А на что это похоже? Похоже на нападение диких зверей и несчастный случай. Умненькая девочка. Ну да, именно так все и есть. Ты увидела дикого зверя, страшного монстра, и в панике от него побежала. А потом я тебя по счастливой случайности нашел, выследил по следам. Никаких якудза здесь и в помине не было, никаких попаданцев, никаких посторонних людей, никаких заговоров и нападений. И никаких ликвидаторов, конечно же, добавила она, глядя мне в глаза. Девушка была переполнена благодарностью. И никаких ликвидаторов. Ами поджала ручки к груди и уверенно кивнула. Угу.